Глава 22. «Ну смотри», — сказал я брату. «Обещал не выкидывать фортеля, так держи слово». Сережку оставили в Черемуховской школе до конца четверти. Алексей Дмитриевич не поленился зайти к нам домой, чтобы сказать об этом. Брат только кивнул. Радости в его глазах я не заметил. «Я все понимаю, Андрюха, правда?» Маме мы пока ничего говорить не стали. По поводу рваного пальто и царапин сочинили байку, что Сережа неудачно скатился с горки. «Ну, ты прям как маленький», — только и сказала мама и села перешивать наш с Сережкой неумелый шов. «Все равно видно будет, что зашито», — сокрушалась она. «Придется новое пальто покупать». «Надо будет, купим», — твердо ответил я. Маме и без того хватало переживаний об отце. На выходных она ездила к нему и вернулась я в слезах, хоть и старалась их прятать от Ольги с Сережкой. «Все хорошо», — твердила она. «Папа поправится». Но было видно, что сама она не очень в это верит. Некоторое время я с тревогой следил за тем, как Сережка ходит в школу, но брат держался стойко. Никаких конфликтов с одноклассниками больше не было. Хотя бы тут можно было успокоиться и выдохнуть. «Андрей Иванович!» — закричал под окном детский голос. Серко и Бойкий залились лаем. «Андрей Иванович, вам из Ленинграда звонят!» Я поспешил в сельсовет. «Здорово, Андрей Иванович!» — кивнул мне Федор Игнатьевич. «Генерал просил перезвонить ему домой. Звони, я пока покурить выйду». Я набрал номер. «Здравствуйте, Георгий Петрович, это Синицын». «Здравствуй, Андрей Иванович». Голос генерала был невеселым. «Извини, но я сразу к делу. Звонил доктор Молли. Твоего отца выписывают из больницы. Ты можешь за ним приехать? Или мне организовать, чтобы его привезли?» «Как выписывают?» Я оторопел от неожиданности. Каждую неделю я ездил к отцу. Видел, что лекарства не помогают, ему становится хуже. Но надеялся, что врачи все же справятся с болезнью. Ему же операцию не делали. «Игорь Эдуардович сказал, что операция невозможна. Прогноз неблагоприятный. Соболезную». «Соболезную». Какое короткое и страшное слово. Слово, которое перечеркивает все надежды на лучшее. Я до боли в пальцах стиснул столешницу. «Понятно, Георгий Петрович. Спасибо, что позвонили. Я завтра сам приеду в Ленинград». Я повесил трубку и вышел на крыльцо. Сырой февральский воздух охладил разгоряченное лицо, в ноздри ударил горький запах табачного дыма. Федор Игнатьевич курил на крыльце. Увидев выражение моего лица, он напрягся. «С отцом плохо?» «Да, выписывает как безнадежного. Завтра поеду забирать». Федор Игнатьевич сочувственно покрутил головой. «Домой повезешь?» Я посмотрел на председателя. «А куда еще?» На следующий день я выехал затемно, и к 10 утра уже был в Ленинграде. Я никогда не приезжал сюда на машине, и весь вечер тщательно прокладывал по карте маршрут до Каменного острова и обратно. Выходило, что проще всего ехать по набережной Невы до того места, где через 10 лет построят станцию метро «Черная речка». Всю дорогу я думал только об одном. Каково матери будет ухаживать за умирающим? Как скажется это испытание на сестре и брате? Меня словно насильно вернули в старый, почти забытый фильм ужасов. И теперь снова предстояло пережить то страшное, которое я когда-то пережил, а потом всю жизнь не мог забыть. Я остановил машину возле высокой чугунной ограды и прошел через ворота. День стоял солнечный, дорожки в парке подтаяли, и под ногами хлюпала снежная каша. Остро пахло весной, набухающими почками, но и зима никуда не ушла. Она только ждала ночи, чтобы вернуться в город и вновь заморозить его. В прошлой жизни отец умер в ночь на 8 марта. Значит, осталось меньше месяца, — отстраненно подумал я. Это могло показаться душевной черствостью, но человеческая психика так устроена, что не может долго соприкасаться со смертью оголенными нервами. Я знал, что нам предстоит, и заранее отгораживался от этого, чтобы не сойти с ума. Игорь Эдуардович Молли встретил меня в вестибюле. Глаза он не прятал, смотрел твердо мне в лицо. «Простите, Андрей Иванович, что вынужден сообщить вам нерадостные новости, но операция невозможна. Ни один хирург нашей клиники не рискнет за нее браться. Опухоль затронула легочную артерию, и смерть при операции неизбежна». Что я мог сделать? Сорваться, наорать на него, полезть в драку? Этот невысокий человек с черными кудрями сделал все, что мог. Не его вина, что не всегда можно перехитрить и переиграть судьбу. «Я понимаю, Игорь Эдуардович», — осипшим голосом сказал я. «Пойдемте к отцу». «Вы на машине?» — спросил врач. «Должен вас предупредить, ваш отец очень ослаб. Он почти не может ходить, и вести его лучше лежа. Вряд ли он сможет просидеть всю дорогу до Волхова». Об этом я не подумал, и теперь растерянно смотрел на врача. «Подгоните машину вон к той двери», — сказал Игорь Эдуардович. «Мы сейчас что-нибудь придумаем». Он показал мне на укромную дверь возле угла здания. «На воротах скажите, что вы за больным. Я сейчас позвоню и предупрежу». Я, не торопясь, вышел из вестибюля, сел за руль и помедлил минут пять, вглядываясь в нежно-голубое небо над Невкой. Все равно нужно было дождаться, пока Игорь Эдуардович позвонит вахтеру. И еще по-детски хотелось оттянуть неизбежное. Наконец я завел мотор и подъехал к воротам. «Ну, чего сидишь?» — ворчливо прикрикнул на меня полный дедушка из крохотной будки. «Помогай открывать! Тут электропривода нет!» Я вылез из машины и налег на холодный металл пыльной створки. «Не закрывайте пока», — сказал я вахтеру. «Мне еще обратно выезжать». «Обратно ему!» — проворчал дед. «Катаются тут, как на стадионе!» «При чем тут стадион-то? По стадионам на машинах вообще не ездят». Я хотел сказать об этом деду, но понял, что сейчас меня тянет просто поругаться хоть с кем-нибудь, чтобы сбросить нервное напряжение. И сдержался. Возле двери меня снова ждал Игорь Эдуардович. «Вы можете открыть задний борт?» — спросил он. Я молча кивнул, отстегнул брезент тент и опустил борт. Игорь Эдуардович заглянул внутрь. «Да, ну ничего. Мы вам дадим два списанных матраса и одеяло. Подушки, к сожалению, не нашлось». Подушки у них не нашлось, и лекарств тоже, и хирургов нормальных. Но я снова промолчал. Поправить ничего было нельзя. А мне могли не давать и этого. Имели право. Молчаливый плечистый санитар вынес к машине два свернутых в рулон матраса. Матрасы сразу видно, что больничные. Тощие, все в пятнах. И пахло от них хлоркой и лекарствами. Синее шерстяное одеяло было сложено аккуратным квадратом. Я сложил заднее сиденье, постелил один матрас прямо на ребристый металлический пол, второй раскатал сверху и загнул его край наподобие подушки. «Пойдемте», — сказал Игорь Эдуардович. Я думал, что мы сразу пойдем в палату, но Молли сначала пригласил меня в ординаторскую. «Вот документы на выписку», — сказал он, протягивая мне какие-то бумажки. «А это рецепт. По нему купите в аптеке болеутоляющие. Не потеряйте. Уколы ставить умеете?» Я не умел, но кивнул. «Как-нибудь разберемся. Имейте в виду, положено, чтобы к вам из районной поликлиники приходила медсестра ставить уколы. Дозировку не превышайте, иначе останетесь вообще без лекарств. А новую упаковку никто не продаст раньше времени. И вообще, если что, то дело подсудное». Игорь Эдуардович говорил строго, жестко. «Если что, как я понял, это если отец умрет не от болезни, а от передозировки лекарства». Я вдруг подумал, что этой жесткостью и деловитостью медики прикрываются от человеческих страданий, иначе недолго сойти с ума. Неужели и Катя станет такой? «Идемте в палату», — сказал Молли. «Вещи уже собраны». Отец сидел на кровати, полностью одетый. Обеими руками он держался за матрас. Как я понял, одеться ему помогла медсестра. Господи, какой он был худой! Словно одна только тень осталась от человека. Скулы и подбородок заострились, губы запали. Глаза скрывались в глубоких впадинах. «Привет, батя!» — сказал я. «Сейчас поедем домой!» «Здорово, Андрюха!» — еле выговорил отец и кивнул. Он говорил медленно, неуверенно, как будто забывал слова. «Чем его можно кормить?» — спросил я у Игоря Эдуардовича. Вопрос прозвучал глупо. «Всем?» — ответил Молли. «Но обычно больные едят мало. Приготовьтесь к этому». У ног отца стояли две сумки с вещами. «Батя, я сейчас сумки отнесу и вернусь за тобой», — сказал я. Подхватил сумки и вышел из палаты. Хоть немного привести в порядок мысли, успокоиться после увиденного. «Черт, мне еще машину вести». На улице возле машины стояла Катя. В длинном клетчатом пальто, в теплом шерстяном берете. На плече у нее висела сумка. «Катя?» — удивился я. «Откуда ты?» Я не звонил ей и не говорил, что еду забирать отца из больницы. «Я позвонила к вам домой. Твоя мама мне все рассказала. Андрей, неужели ты думал, что я не приеду?» «Не хотел тебя напрягать», — виновато ответил я. «Глупости», — строго сказала Катя. «Я еду с вами и пробуду столько, сколько понадобится. В институте я договорилась». «Спасибо». Я почувствовал, как на мои глаза наворачиваются слезы стыда и облегчения. Я был так благодарен Кате и стыдился того, что недавно подумал о жесткости и деловитости медиков. Мы вместе поднялись наверх в палату. «Идем, батя», — сказал я и помог отцу подняться на ноги. С другой стороны его подхватил санитар. Мы медленно пошли к лестнице. «Может быть, носилки?» — спросил Молли. «Не надо», — ответил отец. «Ногами пройдусь». Мы уложили его в кузов. Я осторожно укрыл отца одеялом, подвинул его ноги в зимних ботинках и закрыл борт. Заправляя ремни тента, увидел, что руки у меня дрожат, и испугался, как я поведу машину. Постоял минуту, глядя на черные стволы лип и глубоко вдыхая холодный зимний воздух. Чуть-чуть успокоился и сел за руль. «Здесь недалеко аптека», — сказала Катя. «Надо сразу заехать за лекарством. В Волхове его может и не быть. Дай мне, пожалуйста, рецепт». Я достал из кармана рецепт и деньги. «Поехали налево, там аптека на углу. А потом я покажу тебе, как выехать на набережную». Наверное, Катя почувствовала мою растерянность и взяла ситуацию в свои руки. Ей, как медику, это было привычно и понятно. «Какое же счастье, что в моей жизни есть Катя», — подумал я. «Вот здесь останови», — попросила Катя и легко выпрыгнула из машины. Я взглядом проследил, как она скрылась за дверью с надписью «Аптека». «Как ты, батя?» — спросил я отца. Он ответил не сразу, некоторое время хрипло дышал. Потом я услышал. «Хорошо. Весной пахнет. Спасибо, что забрал меня, не оставил там». Он приподнялся, опираясь локтем на матрас. «Я все понимаю. Недолго мне осталось, Андрюха. Постараюсь не задерживаться». «Батя, не говори так. Всякое бывает. Я читал». И начал глупо и беспомощно шарить в памяти, пытаясь отыскать, что я читал о чудесных исцелениях. «Брось», — ответил отец и снова опустил голову на матрас. «Андрюха, забери меня к себе. Не хочу в квартире лежать, мать с Ольгой пугать. Им и так не сладко придется. А ты уже взрослый, выдержишь». Отец говорил так, словно давно выносил эту мысль. Наверное, так оно и было. Он давно понял, что врачи ему не помогут. «Батя, ты же знаешь, мама все равно тут же примчится». «А ты ее не пускай. Он, Катя, тебе поможет. Я ее сам попрошу. А матери не позволяй оставаться. Навести ты назад, понял?» «Понял», — сказал я, уже соглашаясь. А как я мог спорить? Свалить ответственность с себя на плечи матери и сестры? Катя вернулась, держа в руках коробку с ампулами и несколько шприцев. «Мы едем в Черемуховку», — сказал я ей. «Отец хочет побыть у меня». Катя задумалась только на мгновение. «Правильно. Поехали». Всю дорогу Катя, полуобернувшись на сиденье, разговаривала с отцом. Я сосредоточился на управлении машиной, стараясь не прозевать нужные повороты. За громким звуком мотора я почти не слышал, о чем они говорят. До моего слуха долетали только отдельные слова. На трассе до Киселева я в какой-то момент почувствовал, что почти засыпаю. Это была не усталость, а сброс нервного напряжения, в котором я находился со вчерашнего вечера. Я резко тряхнул головой, широко раскрыл глаза и избавил скорость. «Возьми, Андрюша». Катя протягивала мне бутылку лимонада «Буратино». «Выпей побольше. Сахар прогонит сонливость». Я остановил машину, достал из кармана ключ от дома и под делом жестяную зубчатую крышку на бутылке. Сделал несколько больших глотков. Пузыри углекислого газа ударили в нос, я не удержался и чихнул. Холодный лимонад и в самом деле прогнал сонливость. Я протянул бутылку Кате. «Выпей еще», — сказала она и погладила меня по руке. В этом простом жесте было столько заботы и внимания, что у меня перехватило горло. Я сделал еще пару глотков, приоткрыл водительскую дверь и с наслаждением втянул в себя зимний свежий воздух. «Я думаю, Иван Сергеевич, вам будет лучше у нас в медпункте», — сказала Катя. «Там есть отдельная палата и врач. а мы с Андреем будем дежурить по очереди. Заодно я помогу Трифону Алексеевичу с приемом больных». «Да, Катюша», — тихо ответил отец. «Но сегодня можно мне побыть в доме? А завтра переедем в медпункт». «Хорошо, конечно». Я хотел угостить лимонадом отца, но Катя покачала головой. «Газированные напитки нельзя. Нужно немножко потерпеть до дома. У меня с собой куриный бульон в банке. Только разогреть». Я допил лимонад, сунул бутылку под сиденье и снова завел двигатель. Мы тронулись в сторону Черемуховки. Въехав в деревню, я остановился у сельсовета. Нужно было позвонить маме. Федор Игнатьевич опять был на месте. «Андрюха!» — удивился он. «Так быстро? Как отец?» «Вот привез сюда. Решили, что здесь ему будет лучше. Можно я в Волхов позвоню?» «Чего ты спрашиваешь? Звони, конечно. А я пока пойду с твоим батей поздороваюсь. Как Сережка-то? Не хулиганит?» «Пока не жалуется. Вы отвезите его, пожалуйста, на автобус, как договаривались. Я сегодня не могу отца оставить. Вчера мы с Федором Игнатьевичем договорились, что он отвезет Сережку на автобус после уроков». «Конечно. Как ты его тут оставишь одного? Отвезу, и разговора быть не может». «Да он не один», — сказал я. «С нами Катя приехала. Но все равно». «Отвезу, отвезу. Звони, а я пока пойду перекурю, да поздороваюсь. Сережке-то сказать, что батя его здесь? Пусть зайдет?» «Не надо», — покачал я головой. «Завтра зайдет после школы». «Ну ладно». Федор Игнатьевич вышел, а я подтянул к себе телефон. Мама была на работе. Я позвонил прямо туда и долго ждал, пока заведующая Раиса Максимовна позовет маму к телефону. Наконец в трубке раздался мамин голос. «Алло?» Я в нескольких словах объяснил маме, почему привез отца в Черемуховку. «Да как же ты там с ним один будешь?» — воскликнула мама. «Я не один. Здесь с нами Катя», — ответил я. «Ты приезжай в субботу, хорошо? Это уже послезавтра». «Хорошо», — помолчав, ответила мама. «Не переживай, пожалуйста. Здесь я и Катя, и Трифон. Мы присмотрим за папой. А в субботу я тебя встречу с автобуса». Я повесил трубку и вышел на улицу. Федор Игнатьевич с Катей стояли возле машины. «Вот что», — сказал мне Федор Игнатьевич. «Я сейчас зайду за Трифоном, и мы к вам придем. Пусть он посмотрит твоего батьку. Ну и в дом поможем перенести. Вы поезжайте пока, кровать приготовьте. Катюша пусть бульон разогреет. Все сделаем по толку, не бросим вас одних в беде. Продукты какие надо или еще что, ты только скажи. Деревня же, все свои, так?» «Спасибо», — ответил я и снова почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Надо было прожить целую жизнь, умереть, снова родиться и опять столкнуться со смертью, чтобы понять простую вещь. Самое великое богатство на земле — это люди, которые тебя окружают. «Спасибо, Федор Игнатьевич», — повторил я. А в воздухе пахло мокрой хвоей, талым снегом и горьковатым печным дымом. Пахло весной.